Лингам, фаллос, одновременно олицетворял и жизнь, и смерть, ибо то и другое зависело от этой мужской силы, рассматривать ли это физиологически или философски. Например, слово «марман» на санскрите означает и «сустав», и «пах», и «жизненно важный орган», а буквально означает «мар» – «смерть», и «ман» – «человек», то есть «смерть – жизнь человека». Субстанцию бессмертия на санскрите называют «амрита» – «амрита», буквально «не смерть». А также ее называют сома и связывают с луной, наполняющей этой необыкновенной субстанцией луну к полнолунию, тогда как глина, земля, будет мрит, в смысле место праха, а комок глины будет мрит-пинда, мрит-пинда. Согласно китайскому преданию о Нюйве и Фуси, из стряхиваемых комков глины возникают первые люди после всемирного потопа. Точно так же после всемирного потопа создаются первые люди из глины в шумеро-вавилонском эпосе о Гильгамеше. Из праха предков после всемирного потопа создают новое человечество – Девкалион и Пирра. Глина – это подлунная эктоплазма, смесь лунной эволюции – и эфирной эволюции разрушенной планеты. После этого всемирного потопа на Земле было много иных потопов, но это были уже местные истории. Согласно аллегории, вепрь Варахи был третьим воплощением аватара Вишну. Первые два воплощения – Матсья – рыба и Курма – черепаха – относятся к холоднокровным и отображают эпоху рептилий-подобных существ. Это первые две расы человечества, эволюционировавшие в лунно-земной сфере. Принцип вепря становится связующим звеном к теплокровной эволюции. Происхождение млекопитающих наука ныне связывает с мезозойскими, звероподобными пресмыкающимися. Переходным звеном от рептилий к теплокровным выступают ящерообразные макары. Именно у них среди позвоночных наблюдается граница перехода к появлению мужского копулятивного органа – фаллоса. И этот орган у них, как и у ряда других теплокровных, снабжен внутренней костью. Отсюда образ то слоноголового Ганеши с одним клыком, ибо слоны эволюционно близки рептилиям, то водолюбивого вепря с одним клыком. Космогонический третий посредник переводит форму существования планетарной материи от эктоплазменной к физически твердой фазе. Переводят с низшего эфирно-астрального плана третьего по счету на физический четвертый, самый плотный. В тайной доктрине сообщается, что возникновение планеты происходит посредством притяжения огненным эпицентром частиц космического вещества – гиле, зажигания в ядрах данного вещества энергии. Данный огненный принцип называется фахат, и он тождественен эроту, каме. Это и есть единый рог в его высшем значении. В Агни-йоге и в тайной доктрине говорится, что над рождением, зажиганием огня, Земли, трудилась космическая иерархия во главе с тем, кого именуют Вишну, источник жизненного магнетизма. Но вместе с тем, по космическому праву, данная планета была передана под главенство духа Сатурна, или, как его именуют в христианстве, князя мира сего. Принцип вепря соединяет луну, воду, с подземным солнцем, жаром крови, и образуется единый организм – земля. Земля из небытия, из эктоплазменных вод пространства, будучи соединена с внутренним огнем, с вулканом, становится проявленной. Или, как показывает миф, вепрь, в начале кальпы поднимают землю из низших грязных вод для плотного существования. Так зерно, находящееся в иле или перегное, под теплыми лучами солнца дает росток, завершающийся соцветием. Аналогичным образом в человеке лунная эфирная основа начинает соседствовать с огненной, теплокровной. Эфирный двойник соединяется с огненным астралом, кама, и тем самым создаются условия для появления плотного физического тела.